Глава 3. Вывеска у станции гласила «Первая старшая школа». И для учеников данной школы эта станция была конечной. От станции к школе вела только одна дорога. В результате сокращения числа поездов и введения кабинок, событие «Поездка в школу с друзьями» превратилось в прогулку до школы с друзьями. Для этой школы упомянутое событие было вполне естественным явлением. И уже вчера его можно было наблюдать множество раз, а сегодня, через день после церемонии поступления, вновь. «Вполне предсказуемо», – подумал Тацуя. «Тацуя-кун, ты знаком с президентом?» «Мы с ней встретились прямо перед церемонией открытия, так что мой ответ – да». Тацуя был смущен вопросом Мизуки не меньше, чем она сама. «Не похоже, что это была ваша первая встреча». «Словно она намеренно искала тебя!» Тацуя достаточно доверял собственной памяти, чтобы утверждать, что в день церемонии поступления он впервые встретил Саигусу Маюми. Однако, как уже заметили Лео с Эрикой, их обмен репликами и впрямь не походил на первую встречу. «Может быть, она искала Миюки? Тогда зачем ей специально упоминать имя Анисамы?» Тацуя был окружен Мизукой, Эрикой и Лео. Людьми, которых можно было без сомнения назвать знакомыми. Как вчера, и скорее всего так будет и в будущем, эта компания собиралась вокруг Тацуи и Миюки у станции, обменивалась приветствиями и дружно шла в школу. В этом не было ничего неприятного. Наоборот, такое начало дня было весьма неплохим. Однако не успела наша пятерка отойти от станции, как позади раздался крик «Тацуя-кун!» Который показался бы неприличным для стороннего наблюдателя. Крик сопровождался быстрым приближением некой личности, которая по непонятному предчувствию Тацуи грозила положить конец спокойствию и тишине. «Тацуя-кун, доброе утро! И доброе утро, Миюки!» По сравнению с тем, как она приветствовала Миюки, приветствие, адресованное мне, было довольно обыденным. Подумал Тацуя. Но она все еще третьекурсница и президент школьного совета. «Доброе утро, президент!» Для собственной безопасности стоило вести себя предельно вежливо. Мгновенно последовав примеру Тацуи, Миюки уважительно поклонилась. Остальные трое немного испуганно, но вежливо поздоровались. Такая реакция была вполне естественна. Ведь она являлась главой школьного совета. «Вы одна, президент?» Этот риторический вопрос на самом деле подразумевал приглашение пройти до школы вместе. «А, мне не с кем прогуливаться до школы по утрам». Ответом на вопрос послужило согласие на скрытое предложение. По правде сказать, президент – весьма своеобразная личность. «Я бы хотела обсудить кое-что с Миюки. Мы можем поговорить в школе?» Она обратилась к Миюки учтиво, но уже менее формально, чем раньше. «А, если необходимо. О, тема разговора вовсе не секретна. Или тебе будет удобнее поговорить в другое время?» Произнося эти слова, президент улыбнулась трем одноклассникам Тацуи, медленно отступавшим назад. Увидев адресованную им улыбку, они тотчас замерли. «Президент, мне кажется, или ваше отношение к одному из присутствующих слегка отличается от отношения к другим?» «Конечно, нет!» В разнобой запротестовала троица. Маюми улыбнулась и кивнула, в то время как на лице Тацуи появилось разочарование. «А? В чем проблема?» Уже поздно было подбирать слова и разыгрывать из себя невинность. Тон и выражение лица выдали ее с головой. Теперь Тацуя уже не собирался отступать, хотя и чувствовал возникшее напряжение. «Тема разговора связана со школьным советом?» Миюки порывисто перевела тему разговора на себя. «А, я как раз искала возможность обстоятельно поговорить с тобой. У тебя есть какие-нибудь планы на обеденный перерыв?» «Я собираюсь поесть в кафетерии». «С Тацуи-куном?» «Нет, они сама и я в разных классах». Похоже, она вспомнила, что случилось накануне. Увидев, как Миюки немного опустила голову и понизила голос, Маюми понимающе кивнула. «Многие ученики переживают из-за таких мелочей». Тацуя слегка скосил глаза в сторону. Неудивительно, что Мизуки кивнула в знак подтверждения. Похоже, вчерашний инцидент еще далек от завершения. Если даже президент говорит подобным образом, не станет ли это проблемой? Подумал Тацуя. В таком случае, почему бы тебе во время обеда не присоединиться ко мне в комнате школьного совета? Если ты ничего не имеешь против Бента, то в комнате есть автомат подачи еды. Комната школьного совета оборудована модулем подачи обедов? Обычно сдержанная Миюки не смогла скрыть своего восхищения и некоторого замешательства. Что делает оборудование, которое обычно можно встретить только в самолетах и поездах дальнего следования, в комнате школьного совета? Я не особо хотел рассказывать об этом до того, как мы туда придем, но... Он предназначен для учеников, задерживающихся с работой допоздна. Сконфуженная Маюми смущенно улыбнулась, стараясь уговорить Миюки. И еще, в комнате школьного совета не возникнет проблем, если к нам присоединится и Тацуя-кун. В этот момент улыбка на лице Маюми стала дразнящей, или даже хулиганской. Тацуя очень надеялся, что ему это только кажется. Даже если это было всего лишь недопониманием, рассуждения на эту тему вызывали у него головную боль. Кстати, о проблемах. Вот вам одна. Между мной и вице-президентом, кажется, наметился конфликт. Мне ужасно жаль. Тацуя не собирался вмешиваться в дела Миюки и школьного совета, поэтому поспешил прервать их. В день церемонии поступления за Маюми стоял парень, который с ненавистью сверлил Тацую взглядом. Вероятнее всего, это был вице-президент. Ошибиться было невозможно. Если бы Тацуя беспечно отправился в комнату школьного совета пообедать, то это, несомненно, привело бы к их столкновению. Однако, похоже, до Маюми не дошел скрытый смысл слов Тацуя. «Вице-президент?» Маюми слегка покачала головой, но быстро хлопнула в ладоши. Такое движение можно было часто увидеть в фильмах. «Если ты Аханза Куни, то не волнуйся, проблем не будет». «А если все-таки будут?» В возникшей ситуации Тацуя решил любой ценой избежать происшествий, которые могли бы очернить имя его сестры. «Во время обеда Ханза Кун будет в своем клубе». Отвечая совсем не на то, что подразумевал своим вопросом Тацуя, Маюми продолжала искренне улыбаться. «Так что можете прийти все вместе?» Одной из задач школьного совета является знакомство учеников со своей деятельностью. Однако нашлись ученики, которые открыто отказались даже от такого приглашения Маюми. Хоть это и редкая возможность, но я думаю, мы ее упустим. Использованное слово «упустим» в этом случае определенно означало «отказываемся». Неожиданный ответ Эрики и компании сделал ситуацию неловкой. Тем не менее, пояснять свой отказ и пытаться сгладить острые углы было уже невозможно. Вот как. Лишь один человек не изменил выражение своего лица, и это была улыбающаяся Маюми. Она просто не понимала, или наоборот, смогла осознать то, что другие не могли. Тацуя чувствовал, что она и не нуждается в объяснении причин. «В таком случае остались только вы двое». «Ну и что же мы будем делать?» Тихо вопрошали глазами Юки у Тацуи. Они все еще могли отказаться, но из-за ответа Эрики и компании потеряли возможность сделать это достаточно учтиво. «Я понял. Тогда мы с Миюки зайдем к вам попозже». «Превосходно. В таком случае детали объясню потом. Я буду ждать вас обоих». Почему-то Маюми была очень обрадована его ответом. Быстро повернувшись, она покинула их энергичной походкой. Хотя им всем нужно было в одну и ту же школу, пятерка, наблюдавшая за уходом Маюми, стала шагать ощутимо тяжелее. Тацуя глубоко вздохнул.